После этих слов Брежнев вдавил сигарету в пепельницу и, положив локти на стол, с интересом уставился на докладчика. А тот продолжал. Выборы в ФИФА проходят по принципу «одна страна, один голос». Весьма удобная вещь для существования коррупционной системы. Ведь любое карликовое государство обладает таким же весом ФИФА, как, например, Федерация футбола Англии или Немецкий футбольный союз, насчитывающие по нескольку миллионов участников. Поэтому Дасслер и собирается воспользоваться этой брешью, чтобы набрать необходимое количество голосов. Зачем возиться с горсткой влиятельных союзов, если можно в кратчайшие сроки сплотить вокруг себя множество карликовых и периферийных государств, вроде африканских? Ведь Дасслер поставляет продукцию Adidas во многие африканские страны, и тамошние функционеры зависят от него. Да и сам Авиланш не без греха. Через главу региональной федерации Эфиопии он недавно пытался подкупить африканских функционеров. Значит, и у него рыльце в пушку. Усмехнулся Брежнев. Не без этого, но это нам только на руку. У Авиланжа плохо складываются дела в Бразильской федерации, поэтому он и стремится пробраться в ФИФА. Надо ему в этом помочь. Во-первых, уберем Роуза, а вместе с ним и всю английскую группировку. А во-вторых, сыграем на руку латиноамериканским функционерам, заполучив выход на многих из них. В свете того, что происходит сейчас в Чили, нам это не помешает, а даже наоборот, пригодится. Ведь уже сейчас нас начинают обвинять в том, что мы бросили Альенде в беде, откупились от него Ленинской премии, но не помогли его режиму предотвратить переворот. И эта кампания против нас будет только усиливаться. В свете этого нам нужно расширять число наших сторонников в Латинской Америке. Авиланш из этого числа. Слушай, а ведь при таком раскладе нам даже выгодно будет, если наша сборная не попадет на чемпионат мира, вновь прервал речь Андропова генсек. Поймав удивленный взгляд шефа КГБ, Брежнев пустился в разъяснение своей позиции. Ну, сам ведь говоришь, что из-за чилийских событий давление на нас в мире будет только усиливаться. Многие будут вопить про то, как Ленька Брежнев бросил в беде социалиста Альенде, который видел в СССР друга и покровителя. А тут наша сборная не попадает на чемпионат мира по причине интриг со стороны руководства хунты и их приспешников ФИФА. Наш агитпроп может здорово это использовать в деле обличения пиночетовской хунты и нашей позиции в отношении ее прихода к власти. Идея хорошая, но только наших ребят жалко, на чемпионат мира не попадут, отреагировал на эту речь Андропов. Зато наши позиции на международной арене не пострадают, а только выиграют. Короче, надо дать команду Гранаткину и его команде особо не дергаться, если Роуз с приспешниками будут вести дело к исключению нашей сборной из числа участников чемпионата. А если Роуз все же согласится провести наш матч с чилийцами на нейтральной территории, отказываться. Прежде чем ответить, Брежнев вновь потянулся за пачкой новости, собираясь извлечь из нее очередную сигарету. Но почему-то передумал и ответил. Черт его знает. Во всяком случае, пока я еще не пришел к определенному решению. Да и с Сусловым надо посоветоваться, он у нас главный идеолог и пропагандист. Короче, надо собраться узким кругом и обсудить эту проблему со всех сторон, чтобы извлечь максимальную выгоду из ситуации. А пока давай думать о встрече с этим бразильцем. Как его зовут, все время забываю. У нас его имя пишут, как Жоао, хотя правильно будет по-португальски, Жан. Последнее мне больше нравится, язык хоть не сломаешь, покачал головой генсек. Но я буду звать его Жорой, авось, не обидится. 12 октября 1973 года, пятница, Чили, Сантьяго, район Эль-Пюма. Ну-ка, посмотри, что учудил твой Кравчик. Входя в комнату, где находился Алонсо Райнери, громко произнес Альваро Молина и бросил на стол свежую газету. Райнери, вместо того, чтобы взять ее и прочитать, достал из ящика стола такой же выпуск этого же издания и положил его на стол. «Так ты уже знаешь», — удивился Молина, усаживаясь на стул. «И что ты на это скажешь?» «Скажу, что все идет по плану», — ответил Райнери. «По какому плану, если мы договорились совершенно о другом?» — возмутился Малина. Речь шла об их разговоре 3 дня назад, когда они договорились, что Анджей Кравчик попадет в Польшу легальным путем, дождавшись официального вызова от своего дяди из пригорода Варшавы, Праги. Помимо этого варианта был еще и другой, нелегальный, предполагавший уход поляка из Чили через окно на границе с Перу. Но этот вариант таил в себе большой риск провала, поэтому и был выбран пусть более долгий, но надежный способ – отъезд по официальным каналам. Ждать вызова надо было около месяца, поэтому все это время Кравчик должен был сидеть и не высовываться. А он вместо этого подал заявку на участие в боксерском турнире, который должен был открыться в Сантьяго через несколько дней. В нем должны были участвовать боксеры-любители, а главным фаворитом соревнований был Элай Перес, лейтенант ВВС и любимчик нынешнего диктатора Чили Аугусто Пиночета. Они познакомились 3 года назад, когда Пиночет командовал гарнизоном Сантьяго, а Перес стал победителем городских соревнований среди военнослужащих. Элай выиграл тогда все 5 боев, в 3 из которых он победил своих соперников с помощью коварного апперкота, удара снизу вверх в челюсть. После этого за Пересом в боксерском мире закрепилось прозвище «Крюк». И вот теперь этот боксер решил принять участие в городских соревнованиях, что не было случайностью. Таким образом, руководители хунты хотели отвлечь население Сантьяго от случившегося переворота и показать всему миру, что жизнь в Чили идет своим обычным чередом. Эти соревнования привлекут к себе внимание широкой общественности, в то время как Кравчику нельзя нигде светиться, продолжал негодовать Малина. Поэтому немедленно свяжись с ним и заставь его снять себя с соревнований. Пусть сидит в своей норе, как мышь, и не высовывается. Я уже с ним связывался, спокойно ответил Райнери. Слава богу, а то я думал, что опоздал, с облегчением выдохнул из себя Малина. Ты в самом деле опоздал. Что ты хочешь этим сказать? Кравчик будет участвовать в этих соревнованиях. Потрясенный таким сообщением, Малина уставился на своего заместителя по контрразведке и никак не мог взять в толк, шутит Аланса или говорит всерьез. Поймав его недоуменный взгляд, Райнери улыбнулся и сообщил: «Участие Кравчика в этом турнире может сослужить нам хорошую службу». «Какую?» — продолжал удивляться Малина. «Если он дойдет до финала, а такой вариант вполне возможен, то он может встретиться там с самим Пересом, любимчиком Пиночета. Представляешь, какую можно сделать из этого рекламу? Смелый поляк против любимца главаря хунты. Да наш Кравчик после этого тут же станет героем не только в Чили, но и всей прогрессивной общественности, в том числе и в Польше. А если это произойдет, то ему станет легче адаптироваться у себя на родине и, тем более, проникнуть в высший польский свет. Не спорю, задумка хорошая». После коротких раздумий согласился со своим заместителем Малина. «Но ты подумал о том, что будет, если Кравчик, сойдясь в финале с Пересом, отправит его в нокаут? Ему же этого Пиночет никогда не простит, тут же и арестует. И тогда плакала наша операция «Мешок». Ты забываешь, что приказы Кравчику отдаем мы с тобой. А это значит, что в случае его выхода в финале на Переса, он ему проиграет. Чтобы не злить Пиночета и его свиту. Но в любом случае, имя себе Кравчик этим боем сделает легендарное. А именно это нам и надо, чтобы подобраться к Брежневу. А ты уверен, что этот поляк захочет добровольно проиграть любимцу Пиночета? Вдруг ему вожжа попадет под хвост? Я же тебе говорю, что его хвостом управляем мы с тобой. Деньги, обещанные ему, пока находится у нас и будут переведены на его счет только в том случае, если он будет выполнять наши приказы. Так что не волнуйся, я все держу под контролем». Последняя фраза была произнесена таким уверенным тоном, что Малина и в самом деле успокоился. Он слишком хорошо знал своего заместителя по контрразведке, чтобы подвергать сомнению его организаторские способности. 12 октября 1973 года, Пятница, Ереван, улица Налбандина, КГБ Армянской ССР, площадь Ленина и улица Московина. Зампред армянского КГБ Граир Махаелин стоял возле стола в своем кабинете и молча смотрел на вещдоки, найденные сегодня возле памятника Ленину, разложенные на газете «Физкультурник Армении» пластиковое ведерко и малярную кисть с уже успевшей высохнуть на ней краской. В этот самый миг в двери постучали и, после разрешения войти, на пороге появился Аветик Альбертян, лучший следователь КГБ Армении. «Вот полюбуйся», — произнес Михаелин, приглашая гостя взглянуть на найденные вещдоки, а сам вернулся в свое кресло. Альбертян стал внимательно разглядывать ведерко и кисть, не прикасаясь к ним. «Да ты не бойся, бери в руки, отпечатки с них уже сняли», — сообщил хозяин кабинета. «Думаете, что-то осталось?» — спросил следователь. «А почему бы и нет, работали явно не профессионалы. В противном случае вряд ли бы они оставили эти вещи на месте преступления». Альбертян не стал возражать зампреду и взял в руки кисть. Это была флейца, 25-миллиметровая плоская малярная кисть из высококачественной щетины, закрепленной на деревянной ручке металлической оправой. Рядом с последней, на деревянной ручке, проступала нечеткая, но все же читаемая цифра 15, проставленная малиновой краской. Этот номер явно что-то обозначал, но вот что конкретно, пока было непонятно. «Что-нибудь уже нашел?» — поинтересовался Михаелин, заметив то, как разглядывает кисть его лучший следователь. «Номерок интересный», — ответил Альбертян. «А что в нем может быть интересного?» «Видимо, это всего лишь порядковый номер кисти, обозначающий ее место в партии. Сразу видно, что вы давно не делали в доме ремонт», — улыбнулся Альбертян. «А вот я 3 месяца назад как раз делал. Покупал похожие кисти, и на них не было никакого номера». «Прекрасно, значит, с этого и надо начинать», — кивнул головой зампред. «Всегда у тебя так, Аветик, не успеешь начать, а уже почти раскрыл преступление. Вы мне льстите, Граир Аванисович», — и смущенная улыбка тронула губы следователя. «Но начну я и правда с этого номера. Да уж поторопись, пожалуйста. А то я полчаса назад был у председателя, он рвет и мечет. Ему уже позвонили из Москвы и потребовали в кратчайшие сроки раскрыть это». И Михаилин внезапно запнулся, не зная, как точно обозначить случившееся. «Преступление», — подсказал Альбертян. «В том-то и дело, что глупость это какая-то, а не преступление», — в сердцах воскликнул Михаелин. «Наверняка какие-то мальчишки решили выразить свой восторг перед победой нашего Арарата и не нашли ничего лучшего, как обратить внимание на этот памятник. Это вполне естественно, учитывая, что этот монумент самый большой не только в нашей республике, но и во всем Союзе», — напомнил Альбертян. «Но за эту шалость пацанов может ждать самое суровое наказание», — продолжал свою мысль зампред. «Не понимаю, к чему вы клоните», — глядя на Михаилина, честно признался следователь. Прежде чем ответить, хозяин кабинета вновь поднялся со своего кресла и, подойдя к следователю вплотную, понизив голос, произнес: «Я клоню к тому, чтобы ты как можно быстрее нашел этого, или этих, злоумышленников, но не торопился их арестовывать. Держи связь только со мной и ни с кем больше, тебе понятно?» Альбертян молча кивнул головой, но его вопросительный взгляд явно указывал на то, что его обладатель жаждет слышать более подробные детали задуманной зампредом операции, поэтому Михаилин продолжил: «Прежде чем докладывать обо всем Москве, мы сначала сами должны разобраться в произошедшем. Мы же хоть и маленькая республика, но гордая». Услышав эти слова, следователь улыбнулся и, кивнув на вещдоки, спросил: «Я могу это забрать?» «Конечно, они в твоем полном распоряжении», — и зампред напутственно похлопал Альбертина по плечу. Выйдя от Михаилина, следователь зашел в свой кабинет, где спрятал в сейф вещдоки, после чего отправился на площадь Ленина, до которой от здания КГБ идти было несколько минут. Он собирался тщательнейшим образом осмотреть место преступления. У дверей, ведущих в цокольный вестибюль, стоял милиционер, которому Альбертян предъявил свое удостоверение. Затем он попросил его открыть замок, висевший на дверях. Страж порядка безропотно повиновался и пропустил внутрь следователя, а сам продолжил нести дежурство снаружи. Прикрыв дверь, Альбертян внимательно осмотрел пол вестибюля и, не найдя на нем ничего интересного, полез по лестнице наверх. Спустя несколько минут он уже был на постаменте, прямо под ногами Ленина. Здесь он тоже все тщательно осмотрел, пытаясь найти хоть какую-нибудь деталь, которая могла бы помочь ему в его расследовании. Однако вместо детали нашлась вещь, большая пуговица, закатившаяся под огромный левый ботинок вождя, каблук у которого был слегка приподнят. Судя по внешнему виду находки, она здесь пролежала недолго и была элементом мужской верхней одежды, скорее всего, осенней куртки. Спрятав находку в карман своего плаща, Альбертян спустился вниз и, поблагодарив милиционера за помощь, вернулся обратно в здание КГБ. Оказавшись в своем кабинете, он достал из стола справочник учреждений Армянской ССР и нашел в нем телефон фабрики по выпуску хозяйственных принадлежностей. Его интересовало производство и распространение малярных кистей. Следователю повезло, к телефону быстро подошли и вскоре дали исчерпывающую информацию о том, на какой именно фабрике могли изготовить малярную кисть флейцу, вроде той, что была найдена сегодня у памятника Ленину. Записав адрес, Альбертян вызвал по тому же телефону служебную «Волгу» и, прихватив из сейфа кисти и ведерко, покинул кабинет. Спустя час он уже был на фабрике, где ее директор, увидев в руках гостя удостоверение работника КГБ, тут же бросил все свои текущие дела и проявил крайнюю степень расторопности, выскочил из кабинета и сам привел к Альбертину начальника цеха, выпускавшего кисти и ведерки. Этим человеком оказался тучный мужчина средних лет с легкой одышкой. Взглянув на вещдоки, предъявленные следователем, он сразу определил, что это их изделия. Как давно они были сделаны? Поинтересовался Альбертян. Сразу трудно сказать, но последнюю партию таких ведерок и кистей мы отправили в магазины меньше месяца назад. А в какие именно магазины они были отправлены? Про ведерки точно сказать не могу, надо смотреть документацию, а вот про кисть могу это сделать безошибочно, на ней стоит наш номер. А зачем вы ставите эти номера? Следователь задал вопрос, который вертелся у него на языке с самого начала разговора. Это моя собственная придумка, так я маркирую магазины, в которые мы отправляем большие партии товара. Сказав это, мужчина достал из кармана носовой платок и вытер им вспотевший лоб. И что значит цифра 15 на этой кисти? Это хозяйственный магазин на улице Москвина. Туда вы отправляли только кисти. Кажется, и ведерки тоже, но надо посмотреть по документации. Хорошо, пойдемте, взглянем. И Альбертян первым поднялся со своего места. В кабинете начальника цеха действительно выяснилось, что в магазин на улице Москвина вместе с кистями была отправлена и большая партия пластиковых ведерок. Выяснив это, Альбертян простился и поехал в хозяйственный магазин. Директором его оказалась миловидная женщина примерно одного возраста с Альбертином по имени Гаяния Мкртычевна. Узнав, что именно интересует гостя, она, по примеру директора фабрики, тут же вызвала к себе старшую продавщицу. «Евгения Аромовна, расскажите, пожалуйста, кому мы могли продать вот такую малярную кисть?» — обратилась к продавщице директриса, передавая ей изделие. Повертев кисть в руках, женщина пожала плечами. «Такие многие покупают, но эту кисть вы получили меньше месяца назад», — подсказал продавщице примерную дату получения товара Альбертян. «Ну да, я это прекрасно помню», — кивнула головой женщина. «Но за это время мы уже успели распродать большую часть той партии. А покупали их поштучно или оптом? В основном партиями, для малярных бригад и для мастерской скульптора Ерванда Арамина. Он вообще часто делает у нас заказы. Он сам приезжает за покупками или кого-то присылает», — поинтересовался Альбертян. «Нет, Сам он здесь редко появляется, обычно приезжает его сын Вардан. А сколько лет последнему? 17, он учится в художественном училище. Эту партию кистей он тоже забирал. Да, именно он. Мы отгрузили ему 20 кистей, 10 пластиковых ведерок и несколько литров краски. Последнее какого цвета? В основном белое. Ну что же, огромное вам спасибо, Евгения Арамовна, поднимаясь со стула, произнес Альбертян. Не буду вас больше задерживать. Когда женщина вышла, следователь повернулся к директрисе и сказал: «Вам тоже спасибо, Гаяния Мкртычевна. До свидания». Однако не успел он дойти до дверей, как женщина остановила его неожиданным вопросом. «Извините, вы расследуете дело о белой спине Ильича. Значит, так в Ереване уже успели окрестить это происшествие?» Улыбнулся следователь. «Как догадались, это было нетрудно сделать, учитывая, что вас интересуют кисти и краска белого цвета. Значит, сын Арамина может быть в этом замешан». Прежде чем ответить, Альбертян плотно закрыл дверь и вернулся к столу, за которым сидела хозяйка кабинета. Затем, глядя в глаза женщине, следователь, четко выговаривая каждое слово, произнес: «Гаяния Мкртычевна, давайте договоримся с вами раз и навсегда. Вы ни о чем не догадываетесь и ничего не знаете. Если вы не хотите навлечь на свою голову неприятностей, то забудьте о моем визите сразу, как только за мной закроется дверь. В противном случае у вас будут большие проблемы. Вам они нужны». Женщина, которую эти чеканные слова привели в смятение, смогла произнести лишь одно слово: «Нет». Вот и прекрасно. Не надо портить себе жизнь и карьеру одним неосторожным словом. Сказав это, Альбертян повернулся и покинул, наконец, кабинет, оставив его хозяйку почти в прединфарктном состоянии. Когда Альбертян пришел в мастерскую известного скульптора Ерванда Арамина, внутри был только один человек, его сын Вардан. Он открыл следователю дверь, размешивая глину в пластиковом ведерке, идентичном тому, что было обнаружено под монументом Ленина. «Здравствуйте, Вамкова», — спросил сын скульптора, с любопытством взирая на нежданного гостя. «Если вас зовут Вардан, тогда я к вам», — ответил Альбертян и раскрыл перед парнем свое удостоверение. «Вы следователь», — и лицо молодого человека мгновенно покрылось красными пятнами. «А почему вы так нервничаете?» Проходя в мастерскую, поинтересовался Альбертян. Мастерская представляла из себя огромное помещение, заполненное скульптурами разных форм и размеров, от маленьких до больших, выполненных в полный человеческий рост. Наверху был второй этаж, где, судя по всему, обитало семейство скульптора. Но в тот момент, когда в дом пришел следователь, там никого больше не было, кроме Вардана, что облегчало гостю его миссию. «Итак, почему вы нервничаете, молодой человек?» — вновь задал свой вопрос следователь, пристально глядя в глаза собеседнику. Тот не выдержал этого проницательного взгляда и отвел глаза в сторону, машинально продолжая размешивать деревянной палкой глину. «Не хотите отвечать, ваше право», — произнес следователь. «Но тогда я буду вынужден вызвать вас к нам повесткой, а это не самый лучший вариант для вас. Так что лучше вам отвечать на мои вопросы, а не молчать». «Но что вас интересует?» — спросил Вардан, ставя ведерко на стол, заваленный большими кусками глины и другими отходами скульптурного производства. «Например, вот это», и Альбертян достал из хозяйственной сумки кисть, забытую злоумышленниками у памятника Ленину. «Вам она знакома?» «Да, у нас есть такие», — кивнул головой молодой человек. «Можно на них посмотреть. Они там, в ящике», и Вардан прошел к противоположной стене, где стоял упомянутый ящик. В нем действительно в навал лежали кисти. «Сколько их здесь?» — спросил Альбертян. «Я не знаю», — пожал плечами молодой человек. «Как же так? Вы же их покупали чуть меньше месяца назад в хозяйственном магазине на улице Московина». «Я не помню, сколько я их покупал. Зато это хорошо помнит продавщица. Вы приобрели ровно 20 кистей. Давайте считать, сколько их сейчас в ящике». Исследователь стал доставать кисти по одной и складывать их на соседний подоконник. Их оказалось 19, и на каждой был проставлен номер, тот самый, 15-й. «Итак, мы имеем в наличии 19 кистей», — сообщил Альбертян. «А 20-ю вы оставили сегодня ночью возле памятника Ленину, когда рисовали вождю восьмерку на спине. Я ничего не рисовал, но это же ваша кисть». И Альбертян сунул под нос сыну скульптора вещдок, найденный возле памятника. Вот и номер на ней тот же, 15-й. «Может, ее у нас украли, откуда я знаю?» Продолжал отрицать свою вину Вардан. «У нас здесь многие бывают, кто-то мог прихватить». «Хорошая версия», — согласился с этим доводом следователь. «Но вы признаете, что кисть из вашей коллекции?» «Ну, допустим, признаю», — после небольшой паузы выдавил из себя Вардан. «В таком случае, вы должны признать своей и эту вещь», — следователь извлек из той же хозяйственной сумки пластиковое ведерко. При виде этого предмета по лицу сына скульптора вновь пошли красные пятна, а на лбу проступили крупные бисерины пота. Было видно, что он в явном замешательстве и мучительно пытается сообразить, какую тактику поведения ему избрать теперь. Заметив это, Альбертян решил не дать ему возможности собраться с мыслями. «Это ведерко вы тоже купили в том же магазине на улице Московина. Ведерок было 10. А в этой мастерской их до моего прихода должно было быть 9. Будем снова считать или вы, наконец, признаетесь в том, что именно вы были ночью у памятника Ленину. Ведерко тоже украли», — выпалил сын скульптора, облизывая пересохшие от волнения губы. «Хорошо, а где ваша куртка?» — спросил неожиданно Альбертян. «Какая куртка?» «Та, в которой вы выходите на улицу. Вон она на вешалке». И Вардан кивнул головой в сторону окна. Там действительно стояла вешалка с одеждой. Подойдя к ней, следователь снял с нее куртку и обнаружил отсутствие на ней одной пуговицы, самой последней снизу. «Где пуговицу потеряли?» Вновь обратил свой взор Альбертян на сына скульптора. «Не помню, давно это было». Тогда следователь достал из кармана своей куртки утерянную пуговицу и приложил ее к куртке Вардана. Она была идентична всем остальным пуговицам. «Догадываетесь, где я ее нашел?» – спросил следователь. «Правильно, под левым ботинком вождя мирового пролетариата товарища Ленина. Вы потеряли ее ночью, когда залезли на памятник. Теперь осталось выяснить только одно. Вы один там были или с кем-то?» «Один». Не раздумывая ни секунды, ответил Вардан. Он понял, что играть и дальше в несознанку с этим матерым следователем бессмысленно. Но он решил не выдавать своего приятеля и взять всю вину на себя. «Опять врете, одному это сделать не под силу. Надо ведь поднять наверх не только лестницу, но и ведерко с краской. Кстати, не эта ли лестница лежит сейчас под окном?» И Альбертян указал рукой на разобранную на две части металлическую лестницу под подоконником. «Я был там один», — продолжал стоять на своем Вардан. В это время с улицы кто-то позвонил в дверной звонок. Стоявший ближе всего к двери Альбертян сделал несколько шагов и щелкнул замком. На пороге он увидел симпатичного молодого человека, это был Ашат Гюзелин. «Добрый день, юноша, заходите», произнес Альбертян и жестом пригласил гостя войти. «Беги, это следок!» Закричал, что есть мочи Вардан и кинул в следователя ведерко с глиной. Но Альбертян оказался начеку. Он ловко увернулся от летящего в него предмета, при этом успел схватить за ветровку Ашата, который уже собирался дать деру. «Стоять!» Закричал следователь, да так зычно, что в мастерской задрожали стены и стоявшие здесь же скульптуры. И молодые люди замерли на тех местах, где они находились. Следователь закрыл дверь на замок и заставил молодых людей сесть на стулья, которые стояли у вешалки. «Значит, так, ребята, слушайте меня внимательно», — обратился Альбертян к приятелям. «То, что вы любите наш славный Арарат да так сильно, что не побоялись ночью залезть на памятник Ленину, делает вам честь. Говорю вам это от чистого сердца, поскольку сам являюсь болельщиком этой команды. Но вы не учли одного, что вашу акцию приравняют к политической диверсии. А это уже не шуточки. За это одним порицанием не отделаешься, тут дело покруче будет. Вас исключат из комсомола, выгонят из ваших училищ, а потом посадят лет этак на 5. Но я пришел сюда вовсе не для того, чтобы помочь упечь вас за решетку. Я хочу вам помочь. Я доходчиво объясняю. Оба приятеля почти одновременно кивнули головами в знак того, что они поняли смысл услышанного. Поэтому четко отвечайте на мои вопросы. Кто задумал эту акцию? Я, честно признался Ашат. А как тебя зовут? Ашат Гюзелин. Ты случайно не сын того Гюзелина, который руководит обувной фабрикой? Молодой человек кивнул головой. Кто-нибудь знает о том, что вы наделали? Никто, ответил Ашат. Это хорошо, не скрывая своего удовлетворения, произнес следователь. Но будет еще лучше, если вы и дальше будете держать язык за зубами. От того, насколько хорошо это получится, зависит ваша будущая свобода. Понимаете это? Понимаем, подал голос Вардан. Но почему вы не собираетесь нас арестовать, ведь вы же следователь КГБ. А там что, не люди работают? Удивился Альбертян. Жалко мне вас, поскольку у меня у самого сын почти ваш ровесник, в 10-й класс сходит, и тоже болеет за Арарат. Он не поймет своего отца, если узнает, что тот упек за решетку ребят, которые нарисовали на спине у Ленина восьмерку Левона и Штейна. Поэтому сделаем так. Вы продолжаете жить, как жили до этого. При этом свои языки держите на замке. А я в это время постараюсь сделать так, чтобы вас миновала участь стать зэками. Все уяснили. Потому, как посмотрели на него оба приятеля, Альбертян увидел, что молодые люди поняли его даже лучше, чем он мог рассчитывать. 13 октября 1973 года, суббота, Украинская ССР, город Днепропетровск. Заместитель председателя Федерации футбола Украины Адам Добрых приехал в Днепропетровск не случайно. Перед этим он побывал в Донецке, где встретился с одним из руководителей команды и переговорил с ним на предмет того, чтобы «Шахтер» свой следующий матч, 14 октября, обязательно выиграл. Это была игра с ереванским «Араратом», главным конкурентом киевлян в споре за золотые медали. «Трудно будет у них выиграть», – посетовал руководитель «Дончан». «Уж больно они мотивированы». «Вы тоже будете мотивированы, не беспокойтесь», – ответил Добрых и потер пальцами о пальцы, показывая, какой именно способ для мотивации будет применен. «Ваша задача либо обыграть их, либо в ничью сгонять, тогда они очко потеряют». После Донецка Добрых отправился в Днепропетровск. У этой поездки были две причины, официальная и закулисная. Первая состояла в том, чтобы задним числом оформить вопрос с переходом в киевское «Динамо» тренера Днепра Валерия Лобановского и администратора команды Александра Петрашевского, а заодно благословить на должность нового старшего тренера команды Виктора Коневского, недавнего помощника Лобановского. Что касается закулисной стороны этой миссии, то ее Добрых должен был уладить с куратором Днепра по линии местного обкома Альбертом Черноусом. Они оба играли в тотализатор и на этой почве сблизились. Их нынешняя встреча прошла в обкоме в кабинете Черноуса, окна которого выходили на городскую площадь. «Твои парни завтра играют с московскими динамовцами и могли бы здорово нам помочь, сидя на диване в комнате отдыха с чашкой чая», – произнес Добрых. «Хотите, чтобы мы их обыграли?» – спросил Черноус, сидевший на том же диване, но с сигаретой в руке. «Не мешало бы, но дело в другом», – ответил Добрых. «У динамовцев есть один паренек резвый, Анатолий Кожемякин. Дышит, гаденыш, в спину нашему Олегу Блохину, отставая от него по забитым мячам всего на чуть-чуть. У нашего 16, а у москаля на 2 меньше. Вот я и думаю, как бы было здорово, если бы твои парни его остановили». «Это в каком смысле?» Черноус не донес сигарету к губам и повернул голову в сторону собеседника. «В смысле, сломали бы его перед финишем? Пусть полежит на больничной койке и поразмышляет о превратностях футбольной жизни». Черноус продолжал смотреть на собеседника, но тот не поворачивал в ответ головы и помешивал чай мельхиоровой ложкой. «А до нас нельзя было этого парня сломать?» — спросил Черноус, вновь задымив сигаретой. «Пытались. Я неделю назад договорился об этом с одним московским чиновником из спорткомитета, но тот свое обещание не выполнил. Не умеют работать москали, а мы, значит, умеем. Вы умеете?» — кивнул головой Добрых. «Вы нам в июле 2-5 уступили, и там Блохин 2 мяча забил уже в первом тайме. И мы сразу с 5 на 2 место прыгнули. С тех пор так на нем и сидим. Но москвичи от нас отстают на 4 очка и вполне могут нам сюрприз устроить. Но если вы Кожемякина сломаете, то они нас однозначно не догонят, забивать-то у них будет некому». «Разумная стратегия», — согласился с этими словами Черноус. «И мы постараемся ей помочь. Но вы и сами варежку не разевайте, очками не разбрасывайтесь. Если вы золото возьмете, это и нам плюс будет, ведь в новых тренерах у вас теперь наш человек ходит. Вы, кстати, с кем следующий матч играете?» «В Ленинграде с Зенитом». «Ну, и как, шансы на победу есть?» «Удивляешь, Альберт, там же тренером Занин, бывший ворошиловградец». «Знаю я этого Занина, он всегда себе на уме», — отмахнулся Черноус. «Вам надо на других людей выходить, иначе вам могут подлянку устроить. Не бойся, выйдем. И 2 очка возьмем, и Блохин обязательно очередной мяч забьет. Но по нашему делу мы договорились», — спросил Добрых и впервые в этом разговоре посмотрел на собеседника. «Обещаний давать не буду, но помощь постараюсь. Ты ведь, Адам, человек нужный, сегодня я тебе помогу, а завтра ты меня выручишь». 13 октября 1973 года, суббота, Москва, Кропоткинская улица. Вот уже третьи сутки Зальский находился под плотным колпаком у чекистов. Дав согласие на сотрудничество с ними, он обязался вывести КГБ на высокопоставленных деятелей, играющих в тотализатор. Для этого чиновник встречался с разными людьми, имеющими отношение к ТТшке, и вел с ними соответствующие разговоры, которые прослушивались КГБ. За эти 2 дня Леонид Карпович встретился с Сергеем Махаловым на его даче в Жуковке, с генерал-майором милиции Николаем Двигубским в его кабинете на Огарева, 6, с режиссером МХАТа Аркадием Зеркаловым, а также с секретарем Бауманского райкома партии Филиппом Одинцовым. Эти люди имели отношение к одной и той же точке ТТшки, на улице Карла Маркса. И именно Одинцов был грузчиком, отвозил деньги в определенное место, откуда их потом забирали другие люди, завязанные на банкира. Благодаря помощи Зальского, чекисты установили, что местом, куда Одинцов привозил и оставлял деньги, была ячейка в камере хранения на Курском вокзале. Сотрудничая с КГБ, Зальский, естественно, рассчитывал заработать себе снисхождение, которое было ему обещано. Как вдруг это обещание повисло на волоске, Зальский получил сообщение, которое могло перечеркнуть все его старания и вывести на чистую воду. Вчера вечером, забирая на своей «Волге» жену с работы, он вдруг услышал из ее уст такое, что у него волосы встали дыбом. Жена рассказала, что в больнице на улице Лобачевского лежит человек, который был отравлен ядом, идентичным тому, что она когда-то привезла из Венгрии. «Представляешь, Леня, этот человек не умер, лежит без сознания вот уже 3 сутки. С ним стало плохо на стадионе прямо во время футбольного матча. А почему ты думаешь, что его отравили тем самым ядом?» Стараясь сохранять спокойствие, спросил Зальский. «К нам в лабораторию обратились врачи, обследовавшие этого человека, и мы помогли им установить причину этого отравления. Ты же говорила, что этот яд смертельный». «Так и есть», — кивнула головой жена. «Просто этот человек до этого принимал сильные антибиотики, которые нейтрализовали действие яда. Да и доза его, видимо, была не такой большой. Представляешь, какая это удача, мы теперь знаем, как этот яд может взаимодействовать с определенным видом лекарств». «Для кого удача, а для кого острый нож в самое сердце», — подумал со злостью Зальский. Слушая жену, Он никак не мог смириться с услышанным. Значит, Моченый до сих пор жив и в любой момент может очнуться и рассказать все легавым, а те поведают об этом чекистам. И тогда Зальский превратится из жертвы Моченого в его руководителя, организатора шайки, как и было на самом деле. Поэтому необходимо было срочно что-то предпринять до того, как Моченый очнется. Думая об этом, Зальский периодически поглядывал в переднее зеркальце у себя над головой, в нем отражались фары автомобиля, в котором за их «Волгой» неотступно следовали чекисты, державшие чиновника под плотным колпаком. Их домашний телефон прослушивался и, как догадывался Зальский, в квартире стояли микрофоны, которые позволяли чекистам быть в курсе того, что происходит в их доме на Кропоткинской улице. Единственным местом, которое не прослушивалось, оставалась вот эта «Волга», на которой теперь ехали супруги. Всю ночь Зальский проворочился в постели, пытаясь придумать способ, с помощью которого он мог бы отправить таки Моченого на тот свет. «Вот ведь живучий, падла», — скрипел зубами Зальский, слушая, как похрапывает рядом его супруга. «Даже яд его не берет». Под утро чиновник, наконец, придумал, с помощью кого он может расправиться с Моченым. Дело было за малым, выйти из квартиры, не вызывая подозрения у чекистов, которые прослушивали его квартиру. «Дорогая, я вынесу ведро с мусором», — сказал жене Зальский, хотя до этого никогда этим не занимался, это было прерогативой его супруги. Быстренько избавившись от мусора, который он вывалил в мусоросборник, Зальский поднялся на следующий этаж. Там жил их сосед Кирилл Мефодиевич Леньков, который был не только страстным футбольным болельщиком, но и любил играть в шахматы, на чем они и сошлись. Зальский знал, что в эти часы он должен быть дома. Так и было, сосед сам открыл дверь утреннему гостю. «Ба, Леня, какими судьбами?» – обрадовался Леньков. Судя по его подбородку, который был в пене, сосед собрался бриться. Это было на руку Зальскому, которому нужно было дорваться до телефона в комнате и чтобы во время разговора рядом никого не было. Услышав, что нужно его соседу, Леньков удивился. «А что с твоим телефоном случилось?» «Барахлит, зараза», — ответил Зальский, после чего был впущен в квартиру. Хозяин провел его в гостиную, а сам удалился в ванную комнату. Гость подошел к телефонному аппарату и быстро набрал домашний номер одного из подручных Могола, Константина Егоркина по прозвищу Лось. Разговор был короткий, поскольку долго говорить Зальский не мог. «Лось, передай Моголу, что в больнице на Лобачевского лежит Моченый. Он без сознания, но если очнется, то сдаст всех нас с потрохами. Пусть Могол примет меры. Со мной на контакт пока не выходите. Я под колпаком». После чего Зальский положил трубку и, на ходу попрощавшись с соседом, покинул его квартиру. С чувством выполненного долга. 13 октября 1973 года, суббота, Москва, больница на улице Лобачевского и Кропоткинская улица. Оленюк и Игнатов приехали в больницу под вечер, чтобы навестить Нонну. Смертельная опасность, витавшая над ней сразу после операции, миновала, и врачи разрешили ее посещать. Правда, Игнатов пробыл в палате недолго. Поняв, что третий во время этого свидания лишний, он вышел из палаты. Проводив его взглядом, Нонна взглянула на Оленюка и удивилась. «У тебя седые волосы появились, откуда?»